Глава 14. Степан. Степка родился на Алтае, в Чемальском районе. И дальше Горно-Алтайска, где бабушка его преподавала в университете, никуда еще не ездил. Если же говорить о том, что он за человек, то первым делом надо, наверное, сказать вот что. Степану очень нравилось учиться, с самого первого класса. Для кого уроки учить — мучение, а для него — удовольствие. Даже мать удивлялась. Ребята на улицу зовут, а он головой мотает. Потом. Ему учиться интересно. Говорит, новое же каждый день узнаешь. Мать ушам прямо не верила. Надо же. Обложится учебниками. Все сделает, что задано. И еще что-то читает дополнительное. Время от времени просил ее купить в городе какие-нибудь пособия по разным предметам, но больше всего по истории и по русскому языку, даже и для 11 класса, и еще словари. Толковый, иностранных слов мать, конечно, покупала, раз у человека такой интерес к учебе. Деньги жалеть на это нельзя, лучше на чем другом сэкономить. Степке нравилось, что в его селе сохранилась школа. Зимой утром встанешь, бежишь по легкому снежку. Глубокого снега у них в районе почти и не бывает, в полутьме, а часа в три уже дома. Только в течение декабря месяца, в это время через полчаса, почти темно. А вскоре после Нового года, уже в конце-то января точно, потом в феврале, про март и не говорим, солнце все прибавляет и прибавляет, заливает лучами горы и долы. И еще сколько всего наделаешь засветло. Декабрь месяц. Так всегда почему-то про каждый месяц двойным словом говорили прадед и прабаба Степы. В мае месяце, в июне месяце. Школу в селе потому считал Степа своей большой удачей, что в соседнем, например, районе, в 5 деревнях, школы закрыли. Мало мало учеников, поэтому учителей для них держать дорого. И теперь всех школьников рано утром забирает автобус и везет в школу в одно село, а после уроков развозит снова всех по домам. Хорошо, да? А если в упор взглянуть, ничего хорошего, раскумекайте. Чтобы всем к 8:30 в школу успеть. Тех, которые дальше всех живут, автобус забирает вообще чуть не в 7 часов, и они в автобусе досыпают, а на первом уроке все равно носом клюют. А потом, если они в начальной школе, у них 3 урока, а у 11-классников 6, а то и вообще 7, и младшие должны 3 часа по школе болтаться, автобуса ждать. Считается, что они уроки делают, но это только считается. Приедут домой затемно, им уже ни до чего, только поесть и спать лечь. И Степа своего, например, любимого другана Костю уже 1/2 года не видел. Сам же Степа, как и все ребята в их селе, и со скотиной успевает помочь, и цыплят покормить, и с псом своим повозиться. В тех селах, где школы закрыты, все родители в один голос заявляют. Детей от сельской жизни и от дома отбивают. У Степы двоюродный брат в Алтайском крае, в деревне Красный Яр. Там школу закрыли. Возят в село Зеленая Поляна. Так его мать, тетка Степана, говорит. Раньше у меня ребенок в 12 часов был дома, а теперь только в 4, а то и позже. У него рабочий день получается 8 часов. Ничего себе! Это даже и санитарные врачи должны бы свое слово сказать. Они же в школах не для того только, чтобы уколы ставить. Гришке 9 лет, а у него 8-часовой рабочий день. Про первоклассников нечего и говорить. Ему только что 7 лет исполнилось. Недавно игрушки отучился в рот совать, а тут накося. Уезжай по утрам на автобусе из дома неведомо куда. Наревутся, небось, в этом автобусе. А за школу в селе Западный Угол, в том же Алтайском крае, война шла не на жизнь, а на смерть. и оказалась потом, буквально. Директор школы померла от сердца. Сельский сход проголосовал против ликвидации школы, а по уставу школы сход и решает. Ну вот, а сотрудники районного комитета по образованию приезжают и грозят, что все равно будет по-ихнему. Тогда Степка уже не понимает. Так есть в России демократия? Или была? Да вся вышла? А Степин, учитель истории, в конце учебного года сказал, что число сельских школ в России сократилось за 6 лет последних на четверть. Значит, сельская Россия на четверть запустела. Потому что любой скажет, если школу закрывают, в селе жизнь замирает. Школа — это и клуб. Там все праздники устраивают, а без праздников что же и за жизнь? И вообще Россия — это одни города, что ли? Пусть тогда так и скажут прямо. И пусть уже городские сеют и пашут, и скот ростят. Если бы Степа в другое село в школу ездил, никогда бы не смог сделать то, что задумал 1,5 года назад. И уже с год каждый вечер этим занимался. После этого совершенно необходимого предисловия переходим к тому, что же происходило в описываемый нами вечер. Сначала во дворе Степиного дома раздался дикий лай с истерическими завываниями и всхлипываниями. Так как его Буян весьма редко позволял себе такое, Степка вылетел на крыльцо на помощь другу. Громадный пес стоял в 2 шагах от рвавшегося с цепи Буяна, добродушно скались. «Это Тося!» — сказала высокая девчонка с волосами, похожими на золотой пух, только длинный. «Она знакомиться любит, просто ужас, ко всем лезет. А меня Женя зовут. Ты Степан? Мне с тобой поговорить надо». И они пошли в дом, а Тося легла на крыльце, умильно глядя на Буяна. Женя, войдя, озиралась в некотором ошеломлении. Вся маленькая комната Степана была увешана фотографиями. Они были в красивых самодельных рамочках. Преобладал на фото один и тот же молодой человек с серьезным и в то же время улыбчивым лицом. Почти в пол стены был его портрет во весь рост на велосипеде. «Кто это?» — несколько растерянно и даже смущенно спросила Женя у хозяина. Высокого и спортивного мальчика, с таким же серьезным, пожалуй, неулыбчивым, но ничуть не мрачным лицом. Видно было, что это явно не семейные фотографии. Получалось, этого молодого человека и она должна бы знать. Но вот не знала. Открытое, какое-то светлое, необыкновенно обаятельное лицо просто притягивало к себе. «Рауль Валенберг», — ответил Степа. «Один из лучших людей на земле. На двери моей не видела вывеску? И над фотографиями видишь надпись?» Женя заглянула за дверь, прочитала вывеску, деревянную дощечку с красиво выжженными буквами. Потом посмотрела надпись на стене. «Нет, никогда не слышала этого имени». Они быстро поговорили о том, ради чего Женя пришла. Степа сходу все понял про братство и сказал, что очень даже рад будет в него вступить, потому что полно людей, которым надо помогать, а никто особенно не чешется. На начальство же, по крайней мере у них на Алтае, вообще рассчитывать не приходится, думают только о себе. «Ну, не все, наверное», — неуверенно спросила Женя. «Лично я про таких, кто день и ночь о людях беспокоится, пока не слышал», — сказал Степка. Женя договорилась, что сегодня же еще раз к нему придет, чтобы Степа рассказал ей про этого Валенберга.